Глава 11. Гек и незнакомка. Допрос. Я попадаю в просак. Выпутываюсь, утверждая, будто иду в Гашен. Предупреждаю Джима, что нас собираются разыскивать. «Войдите», — предложила незнакомка, и я вошел. Затем она сказала: «Присядьте». И я сел. Она окинула меня с ног до головы маленькими блестящими глазками и спросила: «Как вас зовут?» «Сара Уильямс». «А где вы живете? Должно быть, здесь по соседству?» «Нет, сударыня, в Пеккервилле, в 7 милях отсюда, вниз по течению. Я всю дорогу шла пешком и очень устала». «Должно быть, так же и проголодались, и я сейчас отыщу вам что-нибудь съестное». «Нет, сударыня, я теперь сыта. Дорогой я действительно проголодалась, так что мне пришлось остановиться в 2 милях отсюда на одной ферме, чтобы закусить. Я там порядочно позавтракала и более теперь не голодна, но зато немного замешкалась. Мамаши моей не здоровится, и она послала меня к дяде Абнеру Муру сказать, что у нас в доме нет ни денег, ни провизии. Он живет, говорят, в верхнем конце города. Я здесь никогда еще до сих пор не бывала. Может быть, вы его знаете?» «Нет, я никого еще здесь не знаю. Сама я здесь недавно, менее 2 недель. До верхнего конца города далеконько. А потому вам лучше здесь переночевать. Снимите-ка с себя шляпку». «Нет, я только немножко отдохну, а потом пойду дальше. Темноты я не боюсь», — возразил я. Незнакомка объявила, что не отпустит девушку-подростка идти поздней ночью одну в такую даль. Вскоре, примерно так часа через полтора, должен вернуться ее муж, которого она и пошлет со мной в качестве провожатого. Затем она принялась рассказывать мне про мужа и про своих родственников в верховьях и низовьях реки. Ей с мужем жилось гораздо лучше до переезда в наш город. Теперь же они видят, что ошиблись в расчетах, но дело уже сделано. Что с воза упало, то и пропало. Под конец я начал было опасаться, что сделал ошибку, войдя к ней за справками. Мало-помалу она, однако, повела речь про папашу и про мое убийство, и тогда я стал очень охотно слушать ее болтовню. Она рассказала про то, как мы с Томом Сойером нашли по $6000 каждый, увеличив, впрочем, эту сумму до 10 тысяч. Затем начала говорить про моего отца, которого назвала неисправимым пьяницей и бродягой. Обо мне лично незнакомка дала тоже не особенно лестный отзыв. А потом начала рассказывать, где именно меня убили. Я позволил себе осведомиться. «Кто же именно это сделал?» «К нам в Пеккервиль тоже дошли слухи об убийстве. Но у нас не знают, кто именно убил Гека Фина». «Здесь многим тоже очень бы хотелось знать наверняка, кто его убил. Некоторые подозревают, что это сделал сам старик Фин». «Неужели? Быть не может!» Сперва почти все были признаться такого мнения. Он навряд ли узнает когда-нибудь, что его жизнь висела на волоске и что с ним собрались было уже расправиться с судом Линча. К вечеру, однако, напали на другой след и решили, что убийцей Гека был никто иной, как беглый негр Джим. Как же он мог? Я остановился, благоразумно решив лучше подождать. Женщина продолжала, не обращая ни малейшего внимания на то, что я ее прервал. Этот негр сбежал в ту самую ночь, когда убили Гека Финна. За поимку его обещана награда в $300. А за поимку старика Финна — $200. Старик явился в город утром и сообщил про убийство. Он был вместе с другими на пароме, пока разыскивали труп. А после розысков, которые так ни к чему и не привели, ушел и пропал без вести. Вечером в тот же день собрались над ним учинить расправу, а его уж и след простыл. Между тем на другой день оказалось, что негр сбежал. Из расспросов узнали, что он пропал без вести часов в 10 вечера накануне убийства бедного Гека. Понятное дело, его сейчас же и заподозрили в убийстве. В то самое время, когда все напали, так сказать, на новый след, явился на другой день в город старик Финн и со слезами на глазах принялся умолять судью Татчера, чтобы дали ему денег на производство поисков. Он уверял, что негр скрывается в Иллинойсе и что он непременно его найдет. Судья имел неосторожность дать ему кое-что. Старик в тот же вечер напился, и его видели здесь, в городе, в тот же день еще около полуночи с двумя очень подозрительными на вид незнакомцами, вместе с которыми он и ушел отсюда. С тех пор он сюда не возвращался. Думают, что он вернется лишь когда возбуждение немного поутихнет. Теперь подозрение падает опять преимущественно на него. Думают, что он сам убил мальчика и обставил дело так, чтобы свалить дело на разбойников. Смерть Гека ему во всяком случае на руку, так как он может теперь вытребовать себе деньги сына без судебного разбирательства. Полагают, что он такой человек, от которого это можно ожидать. Во всяком случае, это хитрое бестие. Если он обождет так с годок, то дело его окажется в шляпе. Никаких улик против него нет, все к тому времени успокоится, и он без всяких хлопот загробастает капитал своего сына. Пожалуй, что и так, сударыня, никаких препятствий к этому, кажется, не будет. Ну, а этого самого негра теперь никто не подозревает в убийстве? Нельзя сказать, чтобы его не подозревали, многие считают его убийцей. Впрочем, его скоро поймают и, без сомнения, заставят тогда признаться во всем. Неужели его еще и теперь разыскивают? Какая вы, однако, наивная девочка. Разве $300 валяются каждый день на земле, чтобы никто не постарался их подобрать? Существует предположение, что негр прячется где-нибудь здесь поблизости. Я тоже так думаю, но никому насчет этого не рассказываю и стараюсь держать язык за зубами. Несколько дней тому назад я разговорилась со стариком и старушкой, что живут здесь, рядом, в бревенчатом домике. Они уверяли, будто никто почти не посещает соседнего островка, который называют здесь Джексоновым островом. «Живет там кто-нибудь?» — спросила я. «Нет, никто не живет». Я ничего не возразила, но призадумалась. Дело в том, что я могла бы побожиться, что за день или два перед тем видела на острове близ переднего мыса дым, откуда заключила, что если негр там и прятался, то он успел уже убежать оттуда куда-нибудь подальше. Все-таки мой муж с хорошим своим приятелем рассчитывает побывать на острове. Он уезжал по делам вверх по реке и сегодня вернулся. Как только он прибыл сюда, я ему сейчас же рассказала все мои подозрения. Я до такой степени смутился, что не мог усидеть спокойно. Мне непременно следовало бы чем-нибудь занять свои руки. Взяв со стола иголку, я пробовал вдеть в нее нитку. Руки у меня, однако, дрожали так, что я никак не мог попасть концом нитки в иголку. Хозяйка замолчала, и я, взглянув на нее, заметил, что она, в свою очередь, глядит на меня очень пристально и слегка улыбается. Положив иголку и нитку на стол, я поспешил обнаружить к предмету разговора интерес, который и на самом деле к нему ощущал. $300 — большие деньги, — сказал я. Хорошо было бы, если бы их могла заполучить моя мамаша. «Надеюсь, что ваш супруг, сударыня, собирается побывать сегодня же вечером на острове?» «Понятное дело, сегодня же ночью. Он ушел теперь в город со своим товарищем, чтобы раздобыть лодку. А если можно, то и другое ружье. Они поедут на остров сейчас, после полуночи. Отчего бы им лучше не обождать до утра? Днем ведь, кажется, было бы виднее». «Разумеется, виднее. Да только не им одним, но и негру». А вот после полуночи он, вероятно, заснет, и тогда можно будет беспрепятственно осмотреть лес и отыскать его логовище, особенно если у него разведен на ночь костер. Огонь в темноте далеко виден. «Я об этом, признаться, не подумал», — отвечал я. Хозяйка взглянула на меня очень пристально и тем еще более усилила мое смущение. Помолчав немного, она спросила: «Как вы говорите, вас зовут, милочка?» «Мэри Уильямс». Мне самому казалось, что в первый раз я назвал себя не Мэри, а как-то иначе, а потому я невольно потупил глаза. Мне стало даже теперь довольно явственно представляться, что я как будто назвал себя Сарой, Я чувствовал себя прижатым к стене и опасался, что это, пожалуй, заметят, а потому с нетерпением ждал, чтобы хозяйка сказала еще что-нибудь. Чем больше она молчала, тем хуже я себя чувствовал. Наконец она возразила. — Да ведь, если я не ошибаюсь, милочка, вы назвали себя сперва Сарой? — Точно так, сударыня. Полное мое имя — Сара Мэри Уильямс. Поэтому меня называют и Сарой, и Мэри, безразлично. — Так значит, у вас два имени. — Точно так, сударыня. Я почувствовал некоторое облегчение, но, тем не менее, искренне желал убраться как можно скорее по добру, по здорову. Я все-таки не смел взглянуть хозяйке прямо в лицо. Она, в свою очередь, принялась рассказывать мне, какие теперь тяжелые времена, в какой бедности приходится ей жить с мужем и как нагло бегают у них палачуги-крысы. Эти негодные крысы воображают себя, по-видимому, настоящими домовладельцами, и потому нисколько не стесняются и т.д., и т.д. Это меня опять-таки ободрило. Хозяйка очень долго распространялась о крысах и уверяла, что каждое мгновение какая-нибудь из них высовывает свой нос из дыры, которую они прогрызли в углу комнаты. Хозяйка рассказала мне также, что держит у себя под рукой что-нибудь, чем можно было бы запустить в крысу, и только благодаря этому кое-как еще уживается с ними. Она показала мне свинцовый пруд, завязанный узлом, и объявила, что обыкновенно попадает очень хорошо этим метательным орудием. Но так как дня два тому назад слегка вывихнула себе руку, то и не знает теперь, не пострадала ли от этого ее меткость. Тем не менее, она решилась произвести опыт и пустила свинцовым прутом в первую попавшуюся на глаза крысу, но промахнулась и вскрикнула, сообщив, что рука у нее заболела от сделанного усилия, а затем попросила меня попытать в свою очередь счастье. Мне хотелось уйти прежде возвращения мужа хозяйки, но я не смел выказать ей этого. Взяв свинцовый прут, я бросил им в крысу, дерзнувшую высунуть свой нос из дыры. И если бы она не поторопилась ретироваться, то, без сомнения, значительно бы пострадала. Хозяйка отозвалась с большой похвалой о моей меткости и высказала предположение, что в следующий раз я непременно убью крысу наповал. Встав со стула, она принесла назад кусок свинца и вместе с тем также моток ниток, которые ей хотелось размотать. Хозяйка попросила меня подержать моток, дала мне его в руки и принялась сматывать в клубок, продолжая рассказывать про себя и своего мужа. Внезапно она прервала этот разговор, воскликнув. «Поглядывайте, однако, за крысами. Вам лучше будет держать свинчатку в подоле, чтобы она была у вас под рукой». С этими словами она бросила мне свинцовый прут в подол, и я проворно стиснул его ногами. После того она поговорила со мной еще минутку, а затем, взяв у меня нитки, взглянула мне прямо в лицо и спросила меня шутливым тоном. «Ну, моя душечка, скажи мне теперь серьезно твое настоящее имя». «Как? Что вы говорите, сударыня?» «Я хочу знать настоящее твое имя. Как тебя зовут? Билл, Том, Боб или, быть может, как-нибудь иначе?» Я дрожал, как осиновый лист, и не знал хорошенько, что мне делать. На всякий случай я возразил. «Ах, сударыня, зачем вы так смеетесь над бедной девочкой? Мне это даже обидно. Если я вам мешаю, то сейчас же уйду». «Нет, ты не уйдешь. Садись и оставайся здесь. Я тебя не обижу и не намерена тебя выдавать. Будь со мною только совершенно откровенен. Я сохраню твою тайну и, кроме того, тебе помогу. В случае надобности тебе поможет и мой муж. Я как нельзя лучше догадываюсь, что ты работник, сбежавший от своего хозяина. И, признаться, не вижу в этом ничего дурного. С тобою дурно обходились, и ты навострил лыжи. Клянусь богом, дитя мое, я тебя не выдам. Будь паинькой и расскажи все, как было». Я объяснил хозяйке, что готов рассказать ей сущую правду, ничего не скрывая, но с тем, что и она, в свою очередь, должна сдержать слово. После такого вступления я сообщил ей, что отец и мать у меня умерли, а затем мировой судья отдал меня в работники из-за хлеба к одному старику-фермеру, скряге и негодяю, который живет в провинции, милях в 30 от берега реки. Старик обращался со мною так дурно, что я чувствовал себя не в силах выносить этого доли. Воспользовавшись тем, что он уехал денька на два, я убежал от него, позаимствовав старое платье его дочери и выброшенную на чердак шляпу. Мне пришлось потратить три ночи, чтобы пройти эти 30 миль. Я шел по ночам, а днем прятался и спал. Хлеба и ветчины, захваченных мною в котомку, хватило мне на всю дорогу, так что я и теперь еще вовсе не голоден. Я присовокупил, что рассчитываю на своего дядюшку Абнера Мура, который, наверное, приютит меня у себя. Это и заставило меня явиться прямо в Гашен. — Гашен? Да ведь это вовсе не Гашен, дитя мое. Это Эспицесбург. Гашен находится в 10 милях дальше вверх по течению. Кто вам сказал, что это Гашен? Человек, с которым я встретился сегодня утром на рассвете, как раз в то время, когда собирался идти в лес, чтобы выспаться. Он говорил, что там, где дорога будет расходиться надвое, я должен держаться правой руки и через 5 миль дойду до Гашена. Должно быть, он был пьян, так как направил тебя совсем не туда, куда следовало. Положим, что он показался и мне как будто навеселе. Но теперь ничего уже не поделаешь. Мне пора тронуться в путь, так как я хотел бы добраться к рассвету до Гашена. Погоди минутку, я дам тебе кое-что закусить. В дороге это может тебе пригодиться. Угостив меня остатками обеда, она спросила. Когда лежащая корова встает, какой стороной она поднимается? Отвечай скорее, не задумываясь. Задней стороной, сударыня. Ну а лошадь? Передним концом, сударыня. С какой стороны дерево больше обрастает мхом? Северной. Если 15 коров пасутся на склоне холма, сколько из них едят, держа голову в одинаковом направлении? Все 15, сударыня. Ну ладно, вижу теперь, что ты и в самом деле жил в провинции, а то я думала, что опять меня надуваешь. Как тебя в самом деле зовут? Джордж Петерс, сударыня. Старайся не забывать этого, Джордж, а то, чего доброго, ты по нечаянности назовешь себя перед уходом отсюда Александром, и когда я тебя улечу в забывчивости, дашь себе двойное имя — Джордж Александр. Советую тебе также не щеголять перед женщинами в этом старом плаще. Ты слишком плохо играешь роль девочки, хотя мужчину, быть может, еще и одурачишь. Заметь себе, дитя мое, что когда вдеваешь нитку в иглу, не следует держать нитку неподвижно и насаживать иголку на нее. Напротив того, держи неподвижно иголку и вдевай нитку в ее ушко. Так всегда делаем мы, женщины. Мужчины же поступают обыкновенно наоборот. Если ты в роли девочки хочешь бросить чем-нибудь, например, в крысу, тебе надо подняться на цыпочки, занести руку над головой со всей возможной для тебя неловкостью и промахнуться, по крайней мере, аршина на 3 в сторону. Когда ты бросаешь, рука у тебя должна остаться выпрямленной от самого плеча, совершенно так, как если бы она поворачивалась там на шарнире. Так всегда делают девочки. Напротив того, мальчишка поворачивает всегда при этом руку в кисти и локти, занося ее не вверх, а в сторону. Заметь себе также, что девочка, стараясь поймать что-нибудь в подол, расставляет колени, а не сдвигает их вместе, как сделал это ты, ловя брошенную мной свинчатку. Слиток свинца. Примечание издательства. Я сразу же догадалась, что ты мальчик, как только ты стал вдевать нитку в иглу и придумывала другие испытания единственно только для более полной проверки своего первого впечатления. Теперь... «Милейший мой Сара Мэри Уильямс Джордж Александр Петерс, отправляйся к своему дядюшке или куда тебя Бог несет. А если с тобою приключится что-нибудь неладное, пошли сказать об этом госпоже Юдифи Лофтус, то есть мне самой, и я постараюсь как-нибудь тебя выручить. Держись той дороги, что идет вдоль реки, а в следующий раз, когда задумаешь бежать, запасайся на всякий случай башмаками и чулками. Береговая дорога здесь каменистая, и ты порядком, должно быть, собьешь себе ноги, пока доберешься до Гашена. Я прошел вдоль берега вверх по течению шагов с 50, а затем повернул назад и осторожно добрался до того места, где стоял на привязи мой челнок, значительно ниже дома Лофтусов. Сев в челн, я поднялся на нем вверх по течению, значительно выше переднего мыса острова, и лишь после того поплыл через реку. Тем временем я снял с себя шляпку, так как не нуждался в искусственных приспособлениях, чтобы скрывать свое лицо. Когда я находился приблизительно на середине реки, я услышал бой часов на церковной колокольне и остановился, чтобы вслушаться. Удары колокола доносились слабо, но явственно, и я сосчитал ровно 11. Причалив к переднему мысу, я, несмотря на усталость, не позволил себе передохнуть, а поспешно вошел в лес, где находилась прежняя моя стоянка, и развел там на высоком сухом пригорке большой яркий костер. Затем я вскочил обратно в свою лодку и с величайшим усердием, работая веслами, быстро спустился на 1,5 мили ниже. Там я сошел на берег и пробрался сквозь лес вверх по холму в пещеру. Джим лежал там совершенно спокойно, объятый крепким сном. Я его разбудил и сказал: «Вставай, Джим, и пошевеливайся скорее! Нельзя терять ни минуты! Напали на наш след!» Джим не стал меня расспрашивать и не сказал ни единого слова, но из того уже, как он работал в течение ближайшего получаса, можно было составить себе ясное представление о том, до какой степени он испугался. К тому времени все без исключения наши пожитки были уже на плоту, совершенно готовым к отплытию из-под покрова свешивавшихся над ним ивовых ветвей. Необходимо добавить, что тотчас же по прибытии моем в пещеру мы потушили горевший у входа костер и не позволяли себе зажечь вне пещеры хотя бы даже фонарь. Отведя челнок на некоторое расстояние от берега, я внимательно осмотрел реку. Если на ней плыла где-нибудь лодка, то ее все же нельзя было бы заметить, так как при звездах в темную ночь вообще нелегко что-нибудь различить вдали. Мы с Джимом вывели плот из бухточки и пустили его вниз по течению, держась темной полосы близ берега острова, не осмеливаясь разговаривать друг с другом даже шепотом до тех пор, пока не оставили за собой остров.